Каждое седьмое число. Я завязала Дэну глаза поясом от своего черного халата и страховала его на ступенях. Это был наш первый год после школы и переезда. 7 сентября, его день рождения. Почти летний день, только стемнело в 9. Мы спускались под землю, из-за стен валил панк с таким грязным звуком, будто его на консервных банках играли. На железной двери красовалась чудо-вывеска. Фон из кусочка старой сморщенной спины с синеватым оттенком и надпись «Тату-салон «Мёртвый дед». Я нажала на кнопку звонка. Музыка стихла, в замочной скважине послышались ритмичные щелчки. Оборот, второй. Дверь открылась вовнутрь. Из помещения вырвался голубой свет и образовал короткий коридор, который переломлялся на ступенях. В проходе стоял крупный мужик с септумом в черной майке без рукавов. По его голым рукам ползли оранжевые змеи и прятались под ткань на груди. Он мог бы быть мясником, дровосеком, водителем погрузчика, но выбрал тонкой иголочкой рисовать на телах. «Здрасте, я вам звонила вчера, я Оля. А это?» — скосила я взгляд на Дэна. «Именинник». «Так, ну мы хотя бы под землей, а значит, ты не вытолкнешь меня со здания, как в прошлый раз», — включился Дэн, ощупывая дверь. Мы хитро переглянулись с крупным мужиком, словно не первый год уже работаем вместе и заманиваем в его подвал парней с небитой кожей. А потом кольщик прижался к стене, освобождая вход в салон. Мы с Дэном, как неуклюжий кентавр, он спереди мелкими шагами, а я сзади, оттаптывая ему пятки, зашли внутрь. Я сняла с него пояс с триумфальным «Та-дам!». Дэн сощурился от света и только через щелочки глаз и козырек из ладони мог осмотреть стены. Белые, они подсвечивались голубыми лампами. На них висели фотографии татуированных стариков. «Что будем бить?» «Я, кстати, Юра», — вмешался мужик с оранжевыми змеями. «У тебя есть 54 секунды это решить», — озвучила я Дэну, а следом запустила заранее заготовленный таймер на телефоне. Третий год подряд я устраивала Дэну дни рождения. Тогда он увлекся музыкой, купил гитару и даже собрал группу «Радио Дед», в которой назначил себя фронтменом и любимцем женщин. До того, чтобы это стало правдой, ему не хватало немного — таланта, харизмы, рубашки без катышков и татуировки. Дэн и его радиодед не оставили мне выбора. Из всех названий салонов я выбрала единственно подходящий — «Мёртвый дед». Я думала, что это условие с таймером хотя бы озадачит Дэна, что он впадет глазами вглубь себя, побродит по чертогам, выпотрошит все мысли по запросу эскиз. Но он был сразу готов. «Твой номер», тонким стержнем, сбоку, на ноге. Он наклонился и провел длинным пальцем по шву джинсовой брючины. От коленки и вниз до щиколотки, очерчивая направление и размеры. Я вдавила уголки губ поглубже, чтобы остановить улыбку. Но Дэн не смотрел на меня. Он разглядывал татуированных стариков на портретах и вел себя так, словно его решение для нас обоих ничего не значило. Из цоколя тату-салона мы переместились в цоколь бара. Остаток вечера я вовсю жалась к нему. Села рядом, а не напротив. Одновременно с его рукой тянулась к салфетнице. Когда смеялась, прикладывала голову на плечо, как бы поощряя этим его шутку. Номер на ноге выдал мне официальное разрешение думать, что мы пара, а не просто двое. Мне хотелось облокотиться на него, обрести за его счет прочность, стать вместе чем-то большим, чем возможно по отдельности. Мне казалось, что мы единый организм, соединенный невидимыми трубочками. А весь этот парад фактов — что мы пошли в один класс, сели вместе, дружили много лет, переехали в один город, естественный и закономерный. Но это было до Веры, до слов Егора, до трещины во мне. А может, я просто нашла одного несчастного, который затыкал мои дыры, удерживал от несчастий, делал меня целой? Дэн, кажется, конфузился от такой близости. Может, он видел во мне сестру, а я подбивала его на инцест? Когда я напилась, я поцеловала его. Вот именно так. Поцеловала в одностороннем порядке. Коснулась его губ, почувствовала сухую обветренную корочку и замерла на секунду. Время растянулось, стало вечностью. За нее мы с Дэном прожили общую жизнь и состарились вместе. Секунда прервалась громким выдохом в мой приоткрытый рот. Воздух дрогнул, я отпрянула. Дэн не успел спрятать взгляд, и я увидела его испуг. Он говорил мне глазами: «Как мы дальше после этого?» А я отвечала без слов: «Давай просто по-другому». В конце этой встречи он предложил увидеться ровно через месяц. Я не возражала и ничего не спросила. Просто молчала и отсчитывала секунды ужаса. 30. Что я наделала? 6. 30. Отмотайте все назад. 7. С этого дня мы стали встречаться каждое 7-е число.